Глава 34. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. По окончании моего рассказа о походе на Дальний Урман в отцовском кабинете управы воцарилась тишина. Все присутствующие задумчиво старались осмыслить только что услышанное, ибо произошедшие на Дальнем Урмане события никаким образом не вписывались в привычный уклад жизни нашего поселения. Первым прервал всеобщее молчание мой могучий тесть. Думаю, что все присутствующие тут согласятся с тем, что поведанное нам Демидом о том, что в действительности происходило и ныне происходит на Дальнем Урмане, пока ни в каком виде нельзя рассказывать нашим поселянам. И это в первую очередь касается всех детей и подростков. «Почему нельзя, Радосвет Казимирович?» – удивленно спросил Святозар. «Ведь мы всегда говорили и говорим друг другу одну только правду». «А мы и не скажем людям ни слова лжи, Святозар. Правда ведь разная бывает. Одну правду нужно до всех поселян донести, а иную правду и скрывать до времени надобно. Ибо тем самым мы убережем наших поселян от большой беды и потери своих близких». «Да разве может быть беда от правды?» – не унимался помощник отца. «Еще как может быть», – спокойно ответил поселянский староста. «Вот у тебя, Святозар. Детки, небось, уже сами по грибы, по ягоды в лес и за болото ходят». «А как же иначе?» – гордо ответил Святозар. «Позавчера из лесу с полными корзинками ягод и грибов возвернулись. А к чему ты про моих детишек спросил, отец?» «А все к тому же, Святозар. Представь себе, что узнают твои детки про больших черных, да к тому же волосатых слонов с маленьким детенышем. И побегут всем скопом на Дальний Урман на них посмотреть, полюбоваться. Ты можешь быть уверен в том, что тамошние громадные слоны не затопчут твоих малых деток, защищая своего детеныша? Даже если твои деточки просто захотят погладить или покормить малыша черных слонов, то кто поручится, что его родители при своем громадном росте смогут заметить твоих малых деток в траве и случайно не наступить на них? В таком случае тут действительно никто ни за что поручиться не может», – грустно вздохнул Святозар, признавая правоту своего отца. «Но мы же должны как-то предупредить всех жителей, чтобы никто не ходил на Дальний Урман». «А вот и это правильная постановка вопроса», – усмехнулся в бороду староста. «Пока нашим поселянам хватает россказней детишек про черное чудовище или чудовищного медведя. Вот пусть пока все так и думают. Только надобно строго-настрого всех поселян предупредить, чтобы на нашем торговом подворье, а также на рынках, в городах и в селах, куда они за продовольствием ездят, о появившемся черном чудовище на Дальнем Урмане, никому ничего не сказывали». «Почему?» – опять влез с вопросом помощник отца. «А потому, Святозарушка, ежели про черное чудовище узнают местные торговцы, или хуже того, имперские власти, то они сразу же отправят на Дальний Урман своих людей-охотников, чтобы данное чудище изловить, да в большую клетку посадить». «Зачем в клетку-то?» «А чтобы потом по всем городским людям черное чудовище за денежку малую показывать. Ты не думай о том, что далеко на западе нынче большая война началась, и вроде бы до черного чудовища никому нет никакого дела. Ты просто в такие моменты помни лишь об одном, что все купцы, дельцы или имперские власти на всех уровнях в любое время хотят в свой бездонный карман дополнительный прибыток заиметь. Так ведь, как мы знаем из рассказа Демида, на Дальнем Урмане не только черные слоны обретаются. Там же и друг его необычный живет. Его что, тоже в большую клетку на потеху толпе посадить могут? Ну, он же человек. Такой же, как и все мы, правда, только очень большого роста». «Так я тебе о чем и толкую. Показывать такую диковину за деньги нынче много желающих найдется. 2 лета тому назад во многих газетах писали, что умер русский великан Федор Махнов, который ростом был больше, чем в 1/3 сажени. Так вот, Федора возили по всему миру и показывали в цирках как чудо чудное. Как ты думаешь, Святозар, откажутся купцы-дельцы или имперские власти от шальных денег, ежели они заполучат в свои руки нового великана ростом больше 2 саженей или большого слона, покрытого черно-бурой шерстью. Думаю, что ни за что не откажутся. Чеслав, а отчего умер русский великан Федор Махнов? В тех газетах написали? Выйдя из размышлений, спросил поселянского старосту мой отец. Он же, насколько я помню, из газетных статей совсем еще молодой был. Конечно, молодой. Он всего на 1,5 или 2 года старше твоего Демида. Про его смерть все по-разному писали. Одни газетчики сообщали, что он от хвори какой-то странной умер. Другие в своих газетах утверждали, что Федора Андреевича злобные завистники ядом отравили. А третьи газетчики в своих статьях написали, что, мол, его убили присланные заокеанские душегубы, чтобы только лишь в Америке да в Англии с Японией остались самые высокие на земле люди, которых тамошние власти и купцы-дельцы выставляют за деньги в цирках и зоопарках на потеху толпы. «В каких янто зоопарках?» – удивленно спросил Светозар. «В человеческих зоопарках, Светозарушка», – грустно ответил староста. «Существуют нынче такие вот необычные зоопарки и в далекой Америке, и в различных европейских государствах. Людей разных видов, живших ранее в природе, как диковинных животных из дальних колоний, за деньги всем желающим показывают». «Не понимаю, как же такое может быть? Неужели те, кто посещает человеческие зоопарки, не понимают, что им показывают таких же разумных людей, как и они сами, хоть и других видов?» «Все дело в том, Светозар», — сказал мой отец, «что все потомки наших древних ворогов и жители западных стран, перенявшие их образ жизни, религию и мировоззрение, людьми считают только лишь себя. Все остальные народы Земли, особенно других видов или с иным цветом кожи, они воспринимают не иначе, как человекоподобных животных. Для всех неевропейских народов у них уготовлена лишь одна участь жизни – стать рабами у европейской расы господ». «Погоди, отец», – вклинился я в их обсуждение. «А как же тогда быть со всеми европейскими революционными учениями и различными политическими партиями, в которых проповедуется свобода, равенство и братство? Ведь, насколько мне известно, они все придуманы европейскими мыслителями, которые носятся с идеей, что вся власть должна принадлежать народу. Лишь учение анархизма составляет исключение. Там вообще понятие всякой власти отсутствует. Как мне когда-то рассказывал Иван Лютич, Михаил Бакунин свое учение придумал для освобождения всех славянских народов от многовекового угнетения. В его учении вообще нет места никакой власти. Все трудятся община на общее дело». «Ты верно подметил, Демид, что европейские революционеры грезят идеей о том, что вся власть должна принадлежать народу. Вот только они почему-то, как ты сам знаешь, не уточняют, какому именно народу должна принадлежать вся власть. Ты разве уже подзабыл, что разумными людьми, сотворенными единым Богом-творцом, европейцы считают исключительно лишь себя? Все остальные народы и племена, живущие на белом свете, в понимании европейских правящих классов и имперских священников, различных политических или революционных партий, да и простых обывателей, являются всего лишь человекоподобными животными. Правда состоит в том, что все нынешние политические движения и различные революционеры всех существующих партий никогда не брезгуют использовать человекоподобных животных для достижения своих целей». «Ярослав, Демид», — прервал мой тесть наш разговор с отцом, — «мы здесь собрались обсудить проблемы, появившиеся на Дальнем Урмане, а вы опять политику обсуждать между собой начали». «Ты прав, Радосвет. Что-то наш разговор меня не туда завел. А по Дальнему Урману примем следующее решение. Чеслав соберет общий сход возле управы и объявит поселянам о запрете на посещение Дальнего Урмана. В первую очередь запрет касается молодежи и детей. Тем, кто все же решит показать свою удаль перед друзьями и подругами, надобно сразу предложить покинуть наше поселение». «Не сурово ли будет наказание за нарушение запрета, Ярослав Всеволодович?» – спросил моего отца староста. «Нам безумцы и самоубийцы в поселении не нужны, Чеслав. Так и нужно объяснять людям. Ежели нарушителя невзначай убьет или сильно покалечит черный слон, то кого мы с тобой в беде произошедшей винить будем? Черные слоны не виноваты в том, что кто-то по дурости своей или сумасбродству решит к ним в гости заявиться. А еще хуже будет, ежели он детей малых с собой сманит. А терять наших людей за просто так, особенно ежели ента дети или молодежь, у меня нет никакого желания. Ярослав, ты думаешь, у кого-то из молодых может заиграть ретивое нутро, и они осмелятся нарушить наш запрет? Спросил мой тесть. Лет 10-15 тому назад я про такое даже не помыслил бы, Радосвет. Но сейчас молодежь и дети с родителями бывают не только на нашем торговом подворье. Многие поселяне по нескольку раз ездили на различные городские и сельские рынки за продуктами и прочими товарами. А на тех рынках они всякого наслушаться и насмотреться могли. Если в наших старших поселянах и в семейной молодежи у меня нет никаких сомнений, то вот за поведение младших и средних поколений я пока не поручусь. «Ента, с чего у тебя такое отношение к нашей молодежи сталось, Ярослав Всеволодович?» Довольно искренне удивился наш поселянский староста. «Да все с того, Числав Нечаевич. Пока детки наши посещали уездную приходскую школу, а дома им передавали мудрость предков, то в полученных знаниях у детей никаких перекосов мировоззрения и восприятия не было. А вот когда некоторые родители решили продолжить обучение своих детей в имперских гимназиях, в реальных училищах и университетах, то все сразу изменилось. Надеюсь, ты уже знаешь, что некоторые наши молодые поселяне не вернулись к себе домой. Они остались жить и работать в городах, где ранее обучались. А те из молодых людей, кто все же вернулся назад в поселение, смотрят на нашу повседневную жизнь уже совершенно другими глазами. Вот таким образом на них повлияли идеи различных революционеров, которых они успели нахвататься, как бродячие собаки блох, в имперских учебных заведениях. Именно про них я вам и сказал, что за их дальнейшее поведение я пока поручиться не могу. Родители как-то пытаются возвернуть своих выросших детей на путь истины, предками указанный. Но пока у них ента дело не очень хорошо получается. «Так надо же что-то делать, Ярослав Всеволодович!» – воскликнул староста. «Нельзя такое вольнодумство оставлять без внимания. Они же по молодости своей таких дров наломать могут, что потом из-под завала невзгод и бед самостоятельно выбраться не смогут». «Знаю, Числав, знаю. Потому и собирал я нашу молодежь у себя в управе и не одну долгую беседу с ними вел». «Ярослав, ты хоть представляешь, насколько революционные идеи о всеобщем благе для молодых людей заразны?» – спросил тесть моего отца. «Такие мысли из голов никакой выдергой не выдергаешь». «Я все прекрасно представляю, Радосвет. Потому и не стал требовать от нашей вернувшейся из обучения молодежи, чтобы они забыли все революционные идеи, которыми им забили разум новоявленные друзья-доброходы в имперских учебных заведениях». «Но почему?» – удивился мой тесть. «Потому что полученные знания уже находятся у них в головах и никуда оттуда не денутся. Я сделал все гораздо проще. Никого не ругая, объяснил нашей молодежи, что все революционные идеи, как социального толка, так и демократические, годятся лишь для тех людей, кто ныне живет в больших городах. А для нас, поселян, пригодны только лишь идеи анархизма, где все строится на общинном укладе жизни». Ну и дал им для прочтения труды Михаила Бакунина. Благо их Демид из Барнаула предостаточно привез. «И каков результат?» – спросил староста. 2 недели наши молодые поселяне приходили вечерами в управу и до полуночи изучали труды Бакунина. А потом я их вновь собрал у себя в кабинете и спросил, нашли ли они большие расхождения в нашей поселянской жизни с тем, что написано в трудах по анархизму. Они очень сильно удивились, что расхождений почти не наблюдалось. А когда я им рассказал, что многие политические считают, что у нас в поселении живут одни анархисты, то у них глаза от удивления на лоб полезли. После услышанного они еще тщательнее стали изучать труды Михаила Бакунина. «Так ежели все наладилось с молодежью, Ярослав Всеволодович, то мне непонятно, почему ты за их дальнейшее поведение пока поручиться не можешь». «Да не все еще наладилось, Числав. Пока ясно только одно, что теперь они некоторое время будут жить идеями анархизма. Потому что очень сильно изменился их образ мыслей в имперских учебных заведениях. Единственное, что мы еще сможем для них сделать, так это направить все их мысли и деятельность на благо нашего поселения. А там дальше время покажет, что в их душах перевесит. Политические идеи о всеобщем благе или же наши родовые устои. Вот только я не очень уверен, что мы долго сможем удерживать их в Урманном. Думаю, что уже через несколько лет те молодые люди, у которых различные политические идеи перевесят родовые устои, сами покинут наше таежное поселение и уйдут жить в большой мир, чтобы нести полученные идеи другим людям. А я смогу вновь поручиться лишь за тех, кто останется в поселении и продолжит свою дальнейшую жизнь согласно нашим родовым устоям. Надеюсь, меня все правильно поняли, и никто не скажет слова против тех, кто в будущем решит уйти из нашего таежного поселения. Каждый человек волен поступать так, как подсказывают ему сердце и совесть. Святозар, тебя эти слова особливо касаются, так что не подведи меня. Я все понял, Ярослав Всеволодович. Вот и хорошо. Организуйте общий сход поселян и объясните людям, что на Дальний Урман ходить нельзя, так как там всех может поджидать смертельная опасность. А через заслушавшихся, янта опасность способна перекинуться на наше таежное поселение. Вы пока тут сами действуйте, а мы с Демидом сходим до дому и потрапезничаем. По окончании трапезы Яринка с матушкой и отцом отправились на общий сход, а я остался дома с детьми, так как принятое отцом решение мне было уже известно. Занимаясь с детьми, меняя игры на учебу, а учебу на игры, я даже не заметил, как пролетело достаточно много времени, и мои домашние вернулись с общего схода возле поселянской управы. То, что Яринка и отец с матушкой уже дома, наша визжащая, кричащая дружная компания узнала лишь тогда, когда нас всех позвали ужинать. Всю следующую неделю я занимался только детьми и различными домашними делами, не забывая рано утром в каждые 3 дня проверять свои охотничьи силки и ловушки в ближайшем лесу. За их сохранностью присматривала моя лесная подружка со своим семейством. Яринка же почти все время проводила либо в комнате нашей матушки, либо познавая древнюю женскую мудрость, либо на кухне, готовя для всего семейства всяческие вкусности. На 9-й день отец, увидев, что я занимаюсь чисткой оружия в летней трапезной и вовсю готовлюсь к очередному долгому выходу на охоту, дал указание Яринке и матушке настряпать как можно больше пирогов, растягаев и сдобы. Яринка лишь посмотрела на меня и спросила. «Надолго уходишь, Демидушка?» «Не знаю пока, Иринушка. Моралы, похоже, ушли за большое болото в сторону предгорья, где соленых камней большое множество. Попробую их там поискать. Дети подрастают. Им сейчас надобно как можно больше мяса кушать, чтобы их кости окрепли, да сила в телесах нарастала». «Я поняла. Значит, настряпаем тебе всего, чтобы недели на 2-3 хватило». «Ты по возможности постарайся, побольше всего приготовь. Мне иногда в Урмане хорошие люди встречаются. Как вспоминаю Ивана Лютича, что меня тогда из трясины вытащил, так до сих пор сожалею, что не смог его в тот момент чем-то вкусным угостить. А ведь мой спаситель 2 дня ничего не ел. Помня про тот случай, мне бы хотелось, чтобы у меня всегда что-то вкусненькое для совместной трапезы в мешке находилось». «Я поняла тебя, любимый. Все сделаю. Будет у тебя и простая еда на каждый день, и что-то вкусненькое для встреч с людьми». Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Путь на Дальний Урман для меня не был скучным. Едва я покинул поселение и углубился в лес, как мне составили компанию хозяйка и ее потомство, которые сообщили, что в мои петли попалась хорошая добыча. Проверив свои ловушки, я обнаружил в них 2 пары уже подросших зайчат, которые были отданы рысям. Оставив лесное семейство трапезничать, я неспешно пошел дальше. Вскоре хозяйка догнала меня и сообщила, что все ее потомство осталось охранять мои ловушки. Прибыв на место, я внимательно осмотрелся и вскоре увидел задумчивого Дара, сидящего на большом каменном валуне, что лежал возле леса, растущего на сопках. «Здравия, Дар! Я смотрю, ты уже закончил свои дела и нас поджидаешь». «И тебе здравия, Демид», — ответил богатырь. «Дела свои я закончил еще 2 дня назад. А вот ваше появление я ожидал увидеть только завтра днем. То, что вы пришли на день раньше, это даже лучше будет. На базе наблюдения все с нетерпением ждут встречи с тобой». Сказав это, Дар погладил рысь. «Благодарю за приятные вести, Дар. Однако скажи мне, о чем ты задумался, сидя на камне?» «Я до сих пор привыкаю к воздуху на поверхности. Он стал не такой, как в мое время. Более разреженный, что ли. Словно я нахожусь не в лесу на поверхности земли, а где-то высоко в горах. Вот я и размышляю над тем, как все сильно изменилось в мире с того времени, как нас с Дариной спасли небесные наблюдатели». «Так можно же просмотреть записи у Сабура и узнать, что произошло за прошедшее время». «Все эти записи я уже просмотрел, и даже не один раз. Но записи не в состоянии передать, как поменялся воздух на нашей земле, как изменился вкус воды из родников, да и многое другое. Вот поэтому я и прихожу сюда каждый день, пытаясь понемногу привыкнуть к новому воздуху и новым запахам леса. В наши времена и леса были другими. Нынешние деревья уже не достигают и 1/10 той высоты, что имели наши деревья». «Глядя на твой задумчивый вид, друг мой Дар, нетрудно предположить, что тебя не только изменившийся воздух беспокоит. Я прав?» «Ты, как всегда, прав, Демид, в своих выводах и наблюдениях. Последние 2-3 цикла, как говорят Басур с Сабуром, я предельно внимательно просматривал все события, что происходят в смежных слоях реальности, где река времени течет не так, как здесь. Мне необходимо было хотя бы примерно выяснить, что же на самом деле произошло в моем родном мире, а после нашей с Дариной пропажи. Мы ведь так и не смогли с ней определить, в каком именно слое реальности мы сейчас находимся, в родном для нас или же нет. Да и цель черных падальщиков, решивших напасть на нас на берегу реки, тоже не мешало бы узнать». «И как успехи? Вам с Дариной удалось что-нибудь выяснить?» «Удалось, но совсем немного. Как мы выяснили, нас пытались захватить живьем черные падальщики, чтобы потом доставить в тайную лабораторию драктов». «Дракты хотели проводить над вами какие-то свои изуверские опыты?» «Не совсем так, Демид. Они хотели сделать искусственные тела, такого же роста, как у нас. А для этого им нужны были живые образцы разумных. Как я понял, в новые тела дракты подселяют души подконтрольных разумных и изучают их дальнейшее поведение. Таких вот существ дракты называют клонами». «Я не понял одного, Дар. Для чего им вообще понадобились искусственные тела, да еще и такого большого роста?» «Чтобы создать тела новых воинов для сражения с нами. В одном из слоев реальности им удалось создать искусственные тела воинов-великанов. Но они получились очень злобные и плохо управляемые. Нечто похожее происходило даже в этом мире, но очень недолго, так как довольно часто эти создания нападали на своих хозяев-командиров и не только убивали их, но и поедали. Вот поэтому дракты и решили посылать команды черных падальщиков, чтобы захватить живыми кого-нибудь из наших воинов, чтобы уже потом в своих тайных лабораториях сделать похожие на нас искусственные тела». «Получается, что создавать искусственные тела клонов и делать из них своих воинов дракты научились уже давно. Вот только все созданные ими воины были маленького роста. Я правильно тебя понял?» «Правильно, Демид, понимаешь. Создавать искусственные тела дракты научились уже множество тысяч лет назад. Вот только рост у данных созданий был маленьким лишь по отношению к нашему виду. Ты сам подумай, сколько надобно доставить войск в звездную систему для захвата нового мира. Если сражения продлятся очень долго, то дракты вскоре могут остаться совсем без войск. Вот они и научились создавать искусственные тела для своих воинов. Еще в своем мире. Представь, погиб воин в бою, а его душу дракты сразу же переселяют в новое тело. Все навыки сражения у такого воина остались. После небольшой адаптации к новому телу, он готов вновь идти в бой по приказу драктов. Как ты думаешь, Будет вот такой воин переживать в бою, что может получить раны или погибнет? Думаю, что не будет. Ведь воин прекрасно знает, что в случае гибели в сражении он вновь получит новое тело. Помнишь, Демид, где мы с тобой впервые встретились? Помню. В древнем полуразрушенном и давно опустевшем городе. Ставр его называл Грустиной. Так вот, в том древнем опустевшем городе и в его ближайших окрестностях наша дружина искала тайные лаборатории драктов и иных пришлых. После нападения на наш мир, дракты везде, где могли, размещали свои лаборатории по созданию искусственных тел. Наш воевода думал, что в них создается какое-то неведомое оружие против нас, но даже не смог догадаться, что все намного опаснее, чем мы могли себе представить. Мы не один раз находили лаборатории драктов и тела разумных разных видов и рас в них. Но наш воевода тогда решил, что там ставили какие-то изуверские опыты над животными и людьми. Вот поэтому он приказал нам их полностью уничтожить. Лишь совсем недавно мне стало известно, что в тех тайных лабораториях создавались новые искусственные тела для будущих правителей, воинов, жрецов и торговцев. В лабораториях драктов даже молодые женские тела начали создавать, чтобы те могли в полной мере услаждать своих новых хозяев и воинов. С телами молодых женщин для плоских утех все понятно, Дар. Непонятно другое. Зачем дракты опыты над животными в своих лабораториях проводили? Они пытались создать тела новых, более выносливых воинов, чем раньше. Для этого они скрещивали внутренние структуры человека и животных. Представь себе сильного воина с тебя ростом или немного выше, но не с человеческой, а с пёсьей головой. При этом у него полностью человеческое тело. Или человека с жабрами, способного жить в океане, реке или любом другом водоеме. Примеров можно привести множество. Не понял тебя, Дар. Для чего такие странные воины вообще могут пригодиться? Например, для разведки перед боем. У воинов с пёсьей головой очень острое зрение, слух и обоняние развиты намного сильнее, чем у обычного человека. Поэтому такие воины гораздо быстрее заметят приближение противника. А те, что могут жить в воде, так же, как на поверхности, смогут скрыться в глубинах вод и быстро доставить сведения своему командиру. Понятно. Благодарю за примеры. Ты знаешь, Дар, про одно такое необычное существо мне уже однажды доводилось слышать. Да и одно необычное ругательство постоянно приходит на ум. И где же ты слышал про необычное существо, Демид? Ты можешь мне не поверить, но нам о нем рассказывал поп в уездной приходской школе. А кто такой поп? Так у нас принято называть христианского священника. А слово «поп» является сокращением фразы «проходцев предавший», из которой взяты только первые буквицы слов. Название «поп» говорит нам, что человек отрекся от веры своих предков и начал исповедовать чуждую религию. Я тебя понял, Демид. Продолжай свой рассказ про необычное существо. Хорошо. Поп на уроке нам рассказывал про человека с пёсьей головой. Тот пёсеголовец был огромного роста, вдвое выше обычного человека и очень ужасающего поведения, как и все представители его племени. Однажды маленький мальчик, не испугавшись его необычного вида, попросил перенести его через широкую реку. Пёсеголовец помог мальчику, а тот оказался Христом и за оказанную помощь крестил его. Так пёсеголовец получил свое новое имя – Христофор. Приняв христианство, он стал смиренным и обличал тех, кто всюду преследовал христиан. После мученической гибели Христофора, христианская церковь объявила его святым и даже создала иконы с его изображением. А что за необычное ругательство тебе постоянно приходит на ум? Польское ругательство – псякрев. В переводе оно означает «собачья» или «пёсья кровь». Ведь не просто так поляки сохранили в своем языке понятие о «пёсьей крови». Значит, их предкам тоже приходилось сталкиваться в своей жизни с пёсеголовцами. Вполне возможно, что какая-то доля истины есть в твоих выводах, Демид. Как ты думаешь, Дар, смогли ли тайные лаборатории драктов сохраниться до наших дней? Почему ты вдруг спросил об этом, Демид? Да появляется у меня постоянно мысли о том, что что-то неправильно стало в нашем мире. Поясни. Ну вот смотри, Дар. Произошло два великих потопа. Потопов было гораздо больше, чем два, Демид. Перебил меня друг. Я знаю, что их было больше, Дар, но я сейчас говорю о двух последних великих потопах. О том, что случилось несколько десятилетий назад, и о другом великом потопе, с момента которого прошло примерно 3-4 сотни лет. Из рассказов старших я помню, что тогда погибло очень много людей. Причем многие выжившие во время потопов люди умерли после от голода, так как погода довольно сильно изменилась, и многие злаки и овощи не успевали созревать. А фруктовые сады оказались скрытыми под слоями грязи и ила. Немногим повезло оказаться в таких укромных местах, как в нашем таежном поселении, или в каменных городах-крепостях на возвышенностях. Между двумя великими потопами шли постоянные войны за пригодные плодородные земли и за сохранившиеся в городах-крепостях продовольствие. Во время тех войн всех против всех погибло тоже довольно много народу. Да и христианская церковь в европейских странах приложила свою руку к уничтожению людей, отправляя на костры и на плаху тысячами неугодных. Я уже не говорю про большие и малые войны, произошедшие после последнего потопа. Демид, ты сейчас к чему вспомнил о тех давно погибших в многочисленных войнах и казненных людях? Я вспомнил о них потому, Дар, что мне до сих пор непонятно. Как вообще после стольких войн и смертей еще живые люди на белом свете остались? Даже если бы женщины рожали по 20-30 детей, и они все выживали, то и тогда бы не набралось столько населения, сколько живет в мире нынче. Вот я сейчас и подумал, а вдруг кто-то из европейских правителей или же представителей других мировых религий смог обнаружить тайные лаборатории драктов и уже начал создавать в них для себя новых клонов людей? Ты правильно догадался о происходящем в мире, Демид. Вот только ты ошибся в одном. Те, кого стали создавать потомки пришлых в тайных лабораториях драктов, лишь по внешнему виду похожи на обычных людей. Но по своей внутренней сути они людьми не являются. Многие человеческие чувства у них просто-напросто отсутствуют. У них довольно сильно развит эгоизм, поэтому они живут только лишь свое удовольствие. Ваше определение «не люди» к ним больше всего подходит. Скажи, Демид, ты изучал, чем занимались правители большинства европейских стран, а также стран остального мира последние 3-4 столетия? Из тех источников, что мне были доступны, я узнал, что в основном они вели войны между собой, да захватывали для себя колонии по всему миру. В захватах богатых колоний больше всего правители Соловянных островов преуспели, ибо они создали самый большой флот для грабежей и захватов. Спустя некоторое время правители большинства европейских стран пытались отнять друг у друга захваченные колонии, что приводило к новым войнам. А ты никогда не задумывался над тем, зачем правителям большинства европейских стран вдруг неожиданно понадобились все эти колонии в других странах мира? Наверное, для получения рабов, каких-то богатств или природных ресурсов, я так думаю. Твое предположение верно, Демид, но лишь частично. Сам подумай, зачем европейским правителям понадобились заморские колонии, если в них, кроме одичавших людей, живущих в природе, ничего нет? Там нет ни богатств, ни природных ресурсов. Одни лишь развалины каких-то древних городов. Однако же все войны за те далекие колонии были весьма кровопролитными. Дар, так ты думаешь, что в тех далеких колониях под древними руинами были обнаружены тайные лаборатории драктов, которые хорошо сохранились? Ты сам ответил на этот вопрос, Демид. Именно их там и обнаружили. Местные жители на древние руины не ходят, чтобы не потревожить души умерших. Поэтому колонизаторам там никто не мешает делать свои дела. Если же местные жители в какой-то заморской колонии чем-то начали мешать пришлым, то их полностью уничтожали. Где местных жителей уничтожить было невозможно, там тайные лаборатории изымали и увозили в страну, которой принадлежит данная колония. Дар, Но ведь мало просто создать искусственные тела для новых нелюдей. Их же надобно наделить душами, а потом и вовсе ввести в общество. Чужаков же сразу обычные люди заметят. Ты почти все правильно говоришь, Демид. Вот только почему-то постоянно забываешь о некоторых моментах. Кто отвечает за сбор душ разумных в нашем мире? Жрецы так называемых мировых религий, что создали иные пришлые. Они прекрасно знают, как и куда отправлять души разумных. Ты сам подумай, сколько душ погибших витает над нашим миром, не исполнив своего жизненного предназначения. А ведь в системе Иерилы Солнца не только души погибших людей нашего мира, но и души всех погибших чужих обретаются. Эти души погибших чужаков не могут самостоятельно уйти в свои родные миры, ибо дракты запретили им это делать. Ведь иначе они останутся без душ для своих новых воинов. Вот поэтому над нашим миром до сих пор витает великое множество душ чужих, погибших в боях во все времена. Наш воевода рассказывал, что за все время нападения на обитаемые миры нашего пространства, где сияет Ярило Солнце, войска драктов потеряли более 360 тьмы тем погибшими. Наших людей погибло в 4-5 раз меньше. Ты сам должен понимать, что души погибших ворогов никуда из нашего мира не делись. Они до сих пор в нашем мире пребывают, ожидая своего воплощения в новые тела. Далее, никто нынче уже не создает, как раньше, полноценные взрослые тела новых воинов. Во-первых, в этом нет никакой необходимости. А во-вторых, с ресурсами для создания новых тел возникли большие проблемы, так как основными ресурсами всегда были тела других разумных или разумных крупных животных. А они в большинстве своем либо сгорели в яростном пламени при обстрелах с небес, либо были скрыты под мощными слоями из песка, ила и грязи во времена различных потопов. Ты задумайся, разве на пустом месте появилась в Европе теория, что человек произошел от обезьяны? Она появилась не просто так. Было время, когда у драктов закончились человеческие ресурсы для создания новых клонов. Вот тогда-то они и начали их замещать телами крупных обезьян. Ибо посчитали, что все обезьяны – это опустившиеся и озверевшие потомки людей. Нынче создаются только искусственные тела маленьких детей. Вот этот процесс происходит гораздо быстрее, и ресурсов на него расходуется намного меньше. Никто и никогда не будет отслеживать, по каким причинам в различных местах Земли то и дело пропадают простые люди, тела которых затем используют для пополнения ресурсов для лабораторий драктов. Погоди немного, Дар. Я опять невольно перебил своего друга. Давай мы сначала проясним некоторые непонятные для меня моменты в твоем рассказе. Хорошо, Демид, давай проясним. Что тебе непонятно? Насколько я понимаю, даже искусственно созданными детьми кто-то должен заниматься. И мне непонятно, на кого возлагается такая ответственность. Можно задать вопросы по-другому. Кто самостоятельно берет на себя всю полноту ответственности за искусственно созданных детей? Ведь любых маленьких детей надобно кормить, поить, одевать и воспитывать. Разве я не прав? Прав. Этим теперь занимаются правители и различные церкви. Для этой цели они создают сиротские приюты и так называемые воспитательные дома. В них и помещаются искусственно созданные в лабораториях драктов дети. Там они живут рядом с обычными детьми, потерявшими своих родителей. От одних детей отказались родители по различным причинам. Мы их не будем сейчас выяснять. Другие дети просто остались сиротами из-за смерти всех своих родичей. Жители большинства стран обходят стороной такие заведения, и никто из них никогда не интересуется, откуда в приютах и воспитательных домах постоянно появляются все новые и новые маленькие дети. Зато представители различных властей и государственных церквей в таких детских приютах и воспитательных домах довольно частые гости. Они привозят для всех детей-сирот различные подарки, показывая свою заботу о детях. Спустя несколько лет, когда дети немного подрастают, самых умных мальчиков отбирают для обучения в военных или духовных учебных заведениях, а для остальных уготовлена участь стать солдатами в войсках правителя государства. Девочек-сирот также готовят для определенных целей, По всему миру таких вот заведений многие тысячи, а содержатся в них миллионы детей. Так что недостатка в солдатах или в послушной прислуге из девочек-сирот правители стран никогда не испытывают. Кроме того, есть еще одна категория искусственно созданных девочек. Они отличаются от прислуги невероятной красотой и совершенными формами тела. Их холят и лелеют, чтобы впоследствии выдать замуж за нужных людей или за сильных и могучих воинов, от которых будут рождены дети с определенным набором чувств. В такие тела рожденных детей подселяется душа, нужная драктам и правителям стран, которые они контролируют. Весь смысл такого действия заключен в том, что вырастая, такие девочки думают только о своем положении в обществе и безбедном существовании. Они никого, кроме себя, не признают, но любят быть в центре внимания окружающих. Материнские чувства у них отсутствуют, поэтому они спокойно могут отдать своих детей другим на воспитание, чем и пользуются дракты, а также правители разных стран. Дар, а тебе удалось выяснить, какие истинные цели поставили те, кто вновь начал новую большую войну? Целью потомков пришлых и слуг драктов всегда была одна и та же. Полное порабощение нашего мира и уничтожение всей памяти о прошлом. В первую очередь, враги пытаются скрыть память о нашем существовании в данном мире и уничтожить всех, кто способен противостоять потомкам пришлых. Скоро все в мире начнет изменяться, и ты сам все увидишь своими глазами. Я понял тебя, Дар. Благодарю за интересную и содержательную беседу. Думаю, что нам пора навестить всех находящихся на базе наблюдения. Тем более, что у меня в заплечном мешке полно домашних подарков для всех. Тогда следуйте за мной, сказал Дар мне и Рыси, и первым направился в сторону зарослей, покрывших сопку. «Я останусь тут. Мне надо присматривать за своим потомством», — пришел ответ от хозяйки, после чего она развернулась и скрылась в лесу. Мне ничего не оставалось, как проследовать за Даром. Пройдя по еле заметной тропинке, мы подошли к трем рядом растущим пушистым елям. «Дар, а далеко нам идти до пещеры с порталом?» «Мы уже почти пришли, Демид. Вход в пещеру находится за этими пушистыми елями. Я их специально пересадил сюда, чтобы вход в пещеру никто не заметил со стороны». Обойдя вечно зеленые лесные красавицы, я действительно вскоре заметил вход в пещеру. Дару пришлось идти, чуть пригнувшись, зато мне высоты прохода вполне хватало. Пройдя всего с десяток саженей по полутемному проходу, я просто не сразу заприметил, что мы уже очутились в портальном секторе базы наблюдения. Лишь плавное нарастание света подтвердило, что мы на месте.